Главное, она жива, а с остальным я разберусь. Оставив его в задумчивости, улетел обратно. Глава 22. И где ты так долго летал? Поинтересовалась Марине, как только я вернулся. Она лежала в капсуле и задумчиво жевала второй сухой паёк. Так возвращал доктора клану Гаиджи, а то клан лечить некому. Нам он, между прочим, тоже нужен. Так, держись за шею, нам пора улетать отсюда. Блесс, ты не представляешь, как мне хорошо, не нужно теперь никого и ничего бояться, и вообще здесь очень даже уютненько. Кстати, а куда ты собрался лететь? Спросила она, пока я нес ее на руках до глайдера. Скоро доктор сообщит своим, сюда прилетят, а нам надо за это время улететь отсюда подальше. А мне очень нравится, что ты меня на руках везде носишь. Да без проблем. Только тебя надо немного утеплить для полета. Какой ты заботливый, ты не представляешь, как мне приятно. У тебя сохранилось подключение к сети? Конечно. Удали его. Его отслеживают. Сейчас. Все удалило. Тогда полетели. Вскоре мы покинули пещеру, в которой провели почти неделю. Пока летел, искал на карте подходящую для нас альпинистскую станцию. Со слов Мира, здесь в горах хватало редко используемых альпинистских станций. Обычно такие станции находились около непопулярных горных вершин. Со слов Мира, в таких альпинистских станциях не бывает никого, и любой желающий может в ней остановиться на ночь. Осталось только как-то понять, какие из этих горных пиков популярные, а какие нет. Летел и одновременно рассматривал карту. Уже начало темнеть, когда я пошел на посадку. Сразу понял, прилетел удачно. Около небольшой альпинистской станции не оказалось никого из разумных. Стоило нажать на кнопку, и входная дверь сразу раскрылась. При этом Искин не потребовал оплату. 4 кровати, стол со стульями и искусственный камин около стола. Плюс небольшой туалет в углу. Вот, собственно, и весь интерьер альпинистской станции, около которой мы оказались. Свет и камин включились, как только мы оказались внутри. Хотя пыли внутри почти не оказалось, на улице хорошо просматривались следы приземлений глайдеров, это значило, что станцию все-таки посещают время от времени. Впрочем, возможно, это прилетали совсем не альпинисты. Наверняка за эту неделю все подобные базы клан проверил. Вернулся к глайдеру, подхватив Марине на руки, понес внутрь. «Где это мы?» — спросила Марине с интересом, посматривая по сторонам. «Старая альпинистская база. Здесь почти никого не бывает и нас никто не должен побеспокоить. А здесь тепло и уютненько», — сказала она и сразу пересела поближе к камину. «Принеси еще несколько сухих пайков, мы есть хотим». «Сейчас». «А здесь есть сеть». «Не вздумай. Нас сразу засекут». «Поняла, не буду». «Иди уже, мы голодные». Принес рюкзак и сухие пайки, положил на стол перед ней и одновременно понял, моего запаса сухих пайков с таким аппетитом Марине надолго не хватит. Отправил вирус местному Искину. «Что ты хотела узнать в сети?» «Какие новости?» «Что происходит?» Ответила она, распечатывая очередную упаковку сухого пайка, а я пожалел, что так рано отпустил медика и теперь не понимал, это нормально или нет. Честно говоря, не знал, что ей ответить. Пугать ее совсем не хотелось. «Новости плохие. Нас ищут. Клан очень злой, особенно на меня. Ну еще бы. Удивляюсь, как ты только сумел так быстро прилететь», — сказала она, закидывая галету в рот. «Не знаю, правда или нет, но ты теперь вдова. Ты убил его. В том и дело, что нет. Сам ничего не понимаю. Вот запись с моей нейросети, я специально не стал убивать его сразу, рассчитывал вернуться и побеседовать с ним после, но потом мне оказалось совсем не до него. Требовалось тебя спасать. Может, это и неправда, конечно. Мне медик сообщил об этом. Возможно, врал, но я склонен ему верить. А что потом было? А потом я полетел в местный медцентр и уложил тебя в капсулу и вместе с капсулой вылетел в пещеру. И что, они тебя отпустили? Но я бы не сказал, что отпустили. А я думаю, чего эта дырка от бластера у меня в сиденье? Стреляли. Честно говоря, я общался с ней и понимал, что она немного не в себе. Возможно, это последствия укуса этой твари, а, возможно, доктор ей вколол внушительную дозу успокоительного. Марине, но самое плохое не это. Клан у меня украл почти все креды, думаю, и у тебя тоже, а твой отец не отзывается. Отправил ему сообщение, прошла неделя, а он по-прежнему не отзывается. Странно, а кланы начали войну. В том и дело, что нет. Смотрел местные новости. Ни слова об этом. Медик клана тоже утверждает, нет никакой войны. Если так, отец должен ответить. Он не ответил, мало того, поменял логин и пароль от счета, что сам мне предоставил. Что это значит? Не знаю. Наверное, есть причина для этого. У меня плохие подозрения, Марине. Похоже, нас здесь бросили. Отец не может так поступить. Надеюсь, я ошибаюсь. Давай я с ним поговорю. Даже не пробуй пытаться. Через час здесь окажутся элгидовцы. После чего нам уже не будут нужны креды. Хорошо, что к этому времени взломал местный скин и отключил сетевой блок. Как скажешь. Не знаю, как ты, а я спать. Последние дни я почти не спал. Почему? На камнях не получается нормально выспаться, и мне приходилось присматривать за медиком. Чтобы не удрал. Так что я не могу не воспользоваться такой возможностью и поспать на нормальной кровати, поэтому сейчас засыпаю. Спи, конечно. Ты тоже не сиди долго. Пожалуй, я тоже спать. Мы расположились на двух кроватях здесь. Почти заснул, когда услышал, подвиться немного. Открыв глаза, обнаружил Марине, прибирающуюся ко мне на кровать. Отодвинув меня от стенки и почти столкнув меня животом с узкой кровати, она устроилась рядом. «Мне страшно, и я не могу уснуть», — сообщила она, устроившись у меня на плече. «Не переживай, теперь вместе, разберемся со всеми проблемами», — ответил ей и погладил по спине. «Думаешь, отец жив?» «Конечно». Логин и пароль от счета знал только я и он. Больше никто. Я не менял, значит, поменял он. Мертвый он не мог это сделать. Тогда ладно. Как у тебя здесь хорошо, тепло и спокойно. Она почти сразу уснула у меня на плече. Честно говоря, поначалу у меня были мысли перебраться на кровать Марине, чтобы нормально выспаться, но Марине пресекла их на корню, закинув на меня ногу. Впрочем, уснул я тоже быстро, сказались бессонные ночи. Разбудила она меня рано, только начала светлеть, сходила в туалет и вернулась. Через какое-то время я услышал, как она рядом шуршит упаковкой сухого пайкае. «Блес, вставай. Уже день на улице. Марине нам нужно выспаться. Кто знает, как сложится дальше. Блес на улице классно и красиво. Марине, я 5 ночей почти не спал, тебя охранял, дай отоспаться. Спи, спи», вскоре я услышал, как с шипением открылась входная дверь и посмотрел на пол. Мои ботинки пропали.